Книга вторая. Глава 15. Португалия. Среда. 9 сентября. Полночь. В спальне арендованной квартиры на Руа дос Бомберос, одной из извилистых мрачных улочек в трущобах Альто Эсторил, шли съемки эпизода фильма. В комнате находились четверо. У кинокамеры оператор, на кровати двое занятых в эпизоде актеров, мужчина средних лет и молодая блондинка с великолепной фигурой. На ней ничего не было, кроме ярко-красной ленты, повязанной на шее. Мужчина был огромен, с плечами борца, мускулистый, бочкообразный, да неприличия безволосой грудью. Его член даже в состоянии покоя казался огромным. Четвертым в комнате находился зритель, сидевший в темном углу в надвинутой на лоб широкополой шляпе и черных очках. Оператор вопросительно посмотрел в его сторону, и тот кивнул. Оператор нажал на кнопку, и камера застрекотала. «Внимание!» «Начали!» — скомандовал он актером. Мужчина встал на колени рядом с блондинкой, и та взяла его пенис в рот. Он начал тотчас же вставать. Блондинка вынула его изо рта и сказала: «Боже, да чего же он огромен!» «Суй его в нее!» — приказал оператор. Мужчина улегся на блондинку и сунул пенис промеж ног. «Осторожнее, милок!» — тон ее был резким и раздраженным. «Делай вид, что тебе нравится!» «Как? Он же размером с ядреный арбуз!» Зритель, подавшись вперед, не отрываясь, следил за каждым движением пары. Девушка сказала: «Боже, да чего же хорошо! Только ради бога, бэби, не спеши!» Зритель, глядя на кровать, задышал чаще и прерывистее. Девушка была третьей по счету и во много раз красивее, чем предыдущие. Вскрикивая, она теперь металась в постели из стороны в сторону. «О, только не останавливайся!» Она обхватила бедра мужчины и с силой притянула его к себе. Ритм ее партнера стал более мощным и интенсивным. Он словно наносил ей своим телом частые, сильные удары. Ее движения убыстрились, ногти впились в голую спину мужчины. «О!» — стонала она. «О, я кончаю!» Оператор оглянулся на зрителя, и тот, сверкая глазами за черными стеклами, утвердительно кивнул. «Давай!» — скомандовал оператор мужчине. Девушка в тисках своего блаженства и неистового безумства даже не расслышала, что он сказал. Когда наслаждение, волной накатившее на нее, отразилось в счастливой улыбке на ее лице, и тело задрожало мелкой трепетной дрожью, огромные руки мужчины сомкнулись на ее горле и стали стискивать его, не давая ей дышать. Она сначала с недоумением подняла на него глаза, но когда осознала, что происходит, они вдруг наполнились ужасом. В мозгу зрителя звенело: «Вот этот миг! Боже мой, какие глаза!» В глазах ее застыл ужас. Она безуспешно пыталась оторвать от своего горла стиснувшие его стальные пальцы. Тело ее еще содрогалось в блаженных спазмах сексуального наслаждения, и судороги оргазма, и судороги предсмертной агонии слились воедино. Тело зрителя было покрыто потом. Возбуждение до краев переполняло его. Девушка умирала вмиг наивысшего блаженства жизни, глядя прямо в глаза смерти, и это было прекрасно. Но вот наступил конец. Зритель, тяжело и прерывисто дыша, изнемогший от наслаждения, устало откинулся на стуле. Девушка была наказана. Зритель чувствовал себя Богом.